В голове твоей днем и ночью. Я тебе любовь, как летом снег. Обещаю. Знаешь, в этой сказке правды нет. Только ты в другое верить хочешь. И сказать совсем не сложно мне. Обещаю. Я тебя. Я тебя не люблю. Я тебя